Глава 31. Мне страшно выходить из комнаты. Вдруг он там? Вдруг не ушел на работу? Хорошо, что голова трещит, как пионерский костер. А то бы я сошла с ума от собственных мыслей и переживаний. Но с другой стороны, так хочется подойти к двери, открыть ее и шагнуть ему навстречу. Кажется, я становлюсь сентиментальной. Трудно смотреть правде в глаза, но иначе уже не получится. И что же мне делать? Верить ему или не верить? А главное, верит ли себе? Катя закрыла дневник, положила его на кресло и подошла к зеркальной дверце шкафа. «Да», — вздохнула она, качая головой. Глаза красные, лицо помятое. «Да», — повторила она, убирая за уши торчащие в разные стороны волосы. «Бабу-ягу можно смело играть без грима». Немного повздыхав, Катя все же выглянула в коридор. Никого не видно, ничего не слышно. Осмелев, она выскользнула из комнаты и бодрым шагом добралась до кухни. Подкравшись к окну, немного отодвинула шторку и посмотрела на припаркованные около подъезда машины. Иномарки Архипова на привычном месте не оказалось. «Значит, уехал», — вздохнула Катя и поплелась к столу. Взяла с тарелки грушу, посмотрела на нее без всякого аппетита и отправила на прежнее место. «Это же хорошо, что его нет, так ведь? Никакой неловкости, никаких ненужных слов и глупого смущения. А с другой стороны, я бы сказала ему «доброе утро», — улыбнулась Катя и тут же усмехнулась собственному тоскливому настроению. На кухню неторопливо и важно вплыла Елизавета. Махнув хвостом, она в два прыжка преодолела приличное расстояние и, вскочив на диванчик, улеглась на атласной подушке. «Совсем я с ума сошла, да?» — спросила у нее Катя. «Хотя, не отвечай, не надо. Я и сама все знаю». «Да, она сошла с ума. А иначе как объяснить то, что творилось в душе? Невозможное переплетение чувств, мечтаний и той самой правды, которая сейчас совершенно ни к чему. Или все же к чему?» Катя зажмурилась и перевернула страницы памяти. «Одну, вторую, третью. Остров, жара, москиты и взгляд его болотный глаз. Еще тогда в сердце кольнуло. Еще тогда захлестнуло чувство неловкости, которое она так старательно прикрывала злостью. А вот Карл Антонович оглашает второе испытание. Каких же трудов стоило сохранить спокойствие и не высказать им все, что она о них думала. А вот первая встреча с Ольгой. Он ее тоже целовал. И уж точно не один раз. Катя открыла глаза и поспешила в свою комнату. Достала сумку и стала торопливо складывать в нее вещи. Футболку, платье, колготки. Елизавета мгновенно оказалась рядом и посмотрела на свою новую подругу с недоумением. «Прости», — сказала Катя, — «но я ухожу. Все уже не так, как раньше. Вернее, я здесь больше не могу находиться. Он придет, и что? Понимаешь?» Елизавета многое понимала, но предпочла сохранить молчание. Сейчас ее мурлыканье было бы лишним. «Мне надо подумать. Обо всем подумать. Я в очередной раз запуталась и совершенно не готова к... А может быть, и готова. Но об этом ничего не знаю. Но здесь мне точно нельзя оставаться». Она отправила в сумку косметичку и расческу. Тут же это достала, понимая, что еще не привела себя в порядок, и схватила тонкую пижамную кофту. Все как-то не по-честному. Я не знаю, что знает он, я не понимаю, чего хочу я. Нет, не так. Она замерла, пару секунд подумала и мотнула головой. Я сейчас убегаю, как трусиха, и, может быть, я совершаю самую ужасную ошибку. Но игру нельзя смешивать с жизнью. Это неправильно. И еще. Может быть, тебе, Елизавета, это покажется глупостью, но я жутко упряма и жутко гордая. И еще. «А ты думаешь, он как ко мне относится?» Катя посмотрела на кошку и замотала головой. «Нет, не говори. Ничего не говори». Собрав сумку, она вырвала из дневника чистый листок и села писать Федору записку. Ей хотелось написать очень многое, но слова разбегались, а поймать их и выплеснуть на бумагу не получалось. Просидев перед клетчатым листком 5 минут, Катя написала только одно слово и, проговорив его несколько раз про себя, встала, взяла сумку и посмотрела на Елизавету. «Мы с тобой еще обязательно увидимся», — сказала она и добавила. «Обещаю». Только оказавшись около лифта, она вспомнила про Амалию Петровну. В квартире ее точно нет. Значит, Федор отвез ее обратно к Карлу Антоновичу. Надо бы ей позвонить. «Нет, не буду звонить», — решила Катя, нажимая кнопку. «Я лучше загляну к ней в самое ближайшее время». Сунув в карман джинсы в ключе от квартиры, она пожалела, что не досидела до обеда и не дождалась Клавдии Григорьевны. Хотя, может, она и не пришла бы сегодня. Теперь надо придумывать, как передать ключи Федору. Хотя чего придумывать? Она оставит их у Карла Антоновича. А там уж они сами разберутся. Эти мысли были для Кати одновременно правильными и странными. Ей казалось, будто она уезжает в другой город. А на самом деле ей только предстояло проехаться на метро до станции «Ботанический сад». И никуда ее проблемы не денутся. И никуда не денутся люди, которые окружали ее последнее время. Гремя ключами уже около своей квартиры, Катя улыбалась. А все-таки она счастлива. Да, счастлива. «Я ему должна еще один поцелуй», — сказала она, плотно закрывая дверь. «Еще один». «Эти две дуры испортили мне весь вечер». Ольга громыхнула стулом, села и сильнее прижала к уху телефонную трубку. Поганка-наследница таскалась за Федором из зала в зал и практически висла на нем при каждом удобном случае. А у подружки графа вообще какие-то странные наклонности. Сумасшедшая, она и есть сумасшедшая. Они стоят друг друга. Две чокнутые идиотки. «А что, Федор?» — поинтересовался Вадим. «Ничего. А что он мог сделать? Не устраивает же скандал в общественном месте. К тому же он всегда уважительно относился к женщинам, даже если у них не все в порядке с головой». Вот уже 20 минут Ольга жаловалась Вадиму на жизнь. Она намеренно умалчивала о некоторых деталях и представляла ситуацию таким образом, чтобы она сама не выглядела жалкой и раздавленной. А сейчас она чувствовала себя именно так. Хладнокровие схлынуло, и на смену ему пришла вялотекущая истерия. Ольге хотелось бить посуду, трясти кулаками, швырять вещи, орать и строить планы мести. К 3 часам дня таких планов накопилось 15 штук. На некоторое время она умудрялась брать себя в руки. Но вчерашний ночной разговор с Федором вспыхивал в памяти вновь, окуная ее то в пучину отчаяния, то в жалость к себе. Вадиму об этом телефонном звонке она ничего говорить не стала. Слишком унизительно. Слишком. Я так надеялась на вчерашний вечер, но кто же знал, что двум клушам тоже захочется поглазеть на фотографии. Не унималась Ольга, перебирая уже затертую до дыр тему. Хотя нет, одна из них пришла в галерею вовсе не из любви к театру. Ей нужен был Федор. Ох, как я ее ненавижу! «Похоже, ты наступила на те же грабли, что и я», — хмыкнул Вадим. «Я тоже полагал, будто привяжу к себе Катю в 2 счета, но теория и практика разошлись в разные стороны. Не надо считать ее особенной. Просто ставки слишком высоки. Вот она и вцепилась в Федора, как кошка, в говяжью печенку. А Федор сам не знает, чего хочет. И уверена, Карл на него давит. Очень уж ему охота пристроить свою родственницу получше». Ольга замолчала, резко встала со стула и прошлась по кухне. Ей надо успокоиться немедленно. Она все уже придумала и продумала. Остались только мелочи. Вадим ей поможет, и все получится. Обязательно получится. «Ты слишком волнуешься», — стараясь быть мягким, ответил Вадим. На самом деле все не так плохо. Он же с тобой не расстается. Не говорит: «Извини, но я решил, что нам пора разбежаться». Значит, ты ему нужна. Он продолжает ваши отношения, несмотря на риск потерять Катю, наследницу, которой очень скоро будет принадлежать половина компании Пфлюги и Архипов. И хотя он и сам богат, но она может стать для него очень удобной женой. «Ошибаешься», — сжав зубы, подумала Ольга. «Он уже расстался со мной. Вчера. Наши отношения подошли к концу, ты и сама это понимаешь. Нам было неплохо, но больше мы друг другу не нужны». Холодные слова Федора жгли огнем. Расстался. А она сразу и не поняла, о чем это он. А потом не поверила. Как такое могло произойти? Как? «Я знаю, что нужно делать. Хватит ходить вокруг да около. Мы собирались приготовить какой-нибудь компромат. Так вот, у меня есть отличный план». Ольга вздохнула, расправила плечи и даже почувствовала долю прежней уверенности. Именно она будет смеяться последней. Именно она, а не поганка-наследница. «Завтра у меня день рождения». «О, неплохо!» — радостно воскликнул Вадим. «С меня подарок. Надеюсь, ты не откажешь мне в возможности доставить тебе маленькое удовольствие». «Да, буду ждать с нетерпением», — резко переключившись на кокетливый тон, пропела Ольга. «Я очень люблю подарки». Она провела пальцем по тонкому краю кофейной чашки и улыбнулась. Ольга была уверена, что нравится Вадиму, и, уловив в его последних словах острые нотки желания, она получила отличный заряд собственной значимости. «Кстати, на свой день рождения я решила пригласить надоедливую простушку Катю», — едко сказала она. «Зачем?» — в голосе Вадима появилось удивление. «Ты думаешь, она придет?» «Ей вовсе не обязательно знать все». Ольга хищно улыбнулась. «Я договорюсь с Федором о встрече в роскошной гостинице. Скажу, что больше всего на свете хочу отметить день рождения с ним, наедине, в романтичной обстановке. Он, конечно же, придет, а я уложу его в постель». «Но при чем здесь Катя?» — нетерпеливо перебил Вадим. «Она тоже получит приглашение в эту гостиницу, в наш номер. Приглашение якобы от Федора. Дверь я оставлю открытой или договорюсь с администратором, чтобы он дал ей ключ. Она прибежит как миленькая, зайдет в номер и увидит сцену любви и страсти. Уверена, этот эротичный эпизод очень подпортит их отношения». С самого утра в голове Ольги крутились различные варианты по исправлению ситуации. Но этот коварный план вырвался вперед и тут же был утвержден как самый наилучший. Ну и пусть Федор расстался с ней, но отказать ей в такой день он не сможет. День рождения. Да у него язык не повернется сказать «нет». Он придет. А уж она постарается, чтобы все получилось так, как должно получиться. И если он не проявит элементарную мужскую слабость, то она попросит о маленьком прощальном подарке. «Почему бы нам не оставить теплые воспоминания о наших отношениях и не побыть вместе в последний раз? А дальше? Заходи, Катя, заходи и чувствуй себя как дома. Только сядь в кресло, а то еще упадешь в обморок и больно ударишься лбом». «А ты умная», — похвалил Вадим. «Впрочем, я в этом никогда не сомневался. Отлично придумано. Приглашением от Федора займусь я. Доставлю его курьерской службой. Так мы избежим лишних подозрений. Пожалуй, приплюсую к нему букет цветов, чтобы у Кати даже сомнений не осталось». Они поговорили еще немного, обсудили мелочи и, довольные задуманным, попрощались. Приободренная Ольга заторопилась в салон. Завтра ей необходимо быть восхитительной, великолепной. А Вадим, небрежно бросив трубку на кровать, обернулся и наткнулся на замершую у двери мать. На ее лице отражались радость и удовлетворение. «Чувствую, вы наконец-то взялись за дело», — похвалила она, заходя в комнату. «Немедленно рассказывай, что вы собираетесь предпринять». Днем Федор набрал Катин номер, но в ответ раздались лишь продолжительные гудки. Собственно, ничего другого он и не ожидал. Это же упрямая, вредная, гордая и не такая, как все Катя. Вечером, вернувшись с работы домой, он сразу обратил внимание на то, что сумки с бусинками-висюльками на кресле нет. Из кухни вышла дымчатая красавица Елизавета и, виновато посмотрев, мол, извини, я не смогла ее удержать, подошла к Федору и потерлась о его ногу. «Сбежала», — сказал Федор и, прислонившись спиной к двери, улыбнулся. «Сбежала». С минуту он стоял неподвижно, впитывая тишину. Нет, Катя не пошла в магазин, не решила немного прогуляться. И она не вернется ни через полчаса, ни через час. Это Федор уже знал точно. В квартире было пусто. По-настоящему пусто. И даже присутствие Елизаветы не скрашивало навалившееся чувство одиночества. Но, несмотря на это, Федор все же улыбался. Улыбался. Он знал, Катя не из тех, кто сдается, не из тех, кто подчиняется минутным слабостям и прячется от проблем. И должна быть очень весомая причина, чтобы она так спешно покинула поле боя. Очень весомая. «Ты дала мне надежду, Катя», — тихо сказал он и, сняв ботинки, направился в комнату для гостей. Увидев на тумбочке сложенный пополам листок, Федор взял его и развернул. Всего лишь одно слово было написано посередине. «Спасибо».